Глава 21. Элиза закончила портрет на следующий день. Точнее, на следующее утро, ибо, едва пробудившись от беспокойного сна, она вскочила, накинула пеньюар и бросилась вниз по лестнице, словно опаздывала на рандеву. Распахнув дверь салона, устремилась к бюро и принялась копаться среди мешочков с масляными красками. Выбрав желтую, коричневую и белую, выдавила по капле каждой краски на чистый участок палитры. Фартук Элиза не надела, и пока она работала, серый пеньюар и ночную рубашку усыпали брызги, но она ничего не замечала. Наконец, добившись верного оттенка, она выбрала самую тонкую соболиную кисточку и приблизилась к портрету. Работа завершилась быстро, потребовав лишь финального штриха, о необходимости которого художница прежде не догадывалась — добавить по крохотной золотистой крапинке в каждый глаз. Вот оно. Элиза отступила назад ровно на 6 шагов, ненадолго зажмурилась, чтобы потом взглянуть на картину свежим взглядом, такой, какой ее увидят зрители. Она похвалила себя за очевидное сходство. В этом смысле получилось даже лучше, чем она надеялась. На портрете Мелвилл был изображен по пояс. Одна рука была приподнята, словно он собирался потеребить воротник. Граф часто так делал в моменты задумчивости, и благодаря этому возникало некое ощущение движения. Голова была слегка наклонена, но глаза смотрели прямо на зрителя, и в них светился задорный вызов. Точно так же Мелвилл смотрел на Элизу вчера вечером, приглашая на танец. В портрете заключалось все, что она хотела в него вложить. Остроумие и лукавство Мелвилла, еще его сердечности и сострадания. Записная книжка под рукой, манжеты были забрызганы чернилами, давала понять, что он, возможно, собирается сочинить для вас стихи, а приподнятые уголки губ, что у него наготове какое-то возмутительное высказывание. Лиза улыбнулась в ответ, не в силах противиться дразнящей улыбке изображения, как не могла сопротивляться задорности оригинала. Лиза сделала шаг вперед. Да, после того, как вчера она увидела Мелвилла, очень близко, стало очевидно, что ей прекрасно удалось передать сходство. С обновленными глазами портрет, казалось, ожил. Впрочем, ему было далеко до обаяния оригинала, когда тот стоял рука об руку с Элизой, его притяжение было столь осязаемым, что удивительно, как оно не привлекло к ним на террасу остальных гостей. Но и картина создавала похожее впечатление. И как в случаях, когда она рисовала Маргарет, Элиза вложила в портрет свои чувства к оригиналу. Они были здесь, очевидны для нее самой, даже если бы никто другой не догадался, явственные, словно своеобразные краски на холсте. Казалось, весь портрет состоял из прикосновений. Прикосновений пальцев, губ, глаз. Кисть словно гладила изображенного с теплотой, с нежностью. И в одно мгновение, словно знала об этом всегда, Элиза отчетливо поняла, что любит лорда Мелвилла. Это откровение пришло к ней постепенно и одновременно обрушилось разом. Бывает так, что ты несколько дней пытаешься вспомнить какое-то слово и не можешь до него дотянуться, но потом, услышав его, сразу понимаешь, что это искомое слово. Она влюблена в Мелвилла и, весьма возможно, уже довольно давно. Ее тянуло к нему с самого начала, но это чувство разделялись немногие люди. Притяжение, пусть и волнующее, не было любовью. Любовь, должно быть, проникла в сердце Элизы незамеченной, родилась из долгих бесед между ними, его опытливых вопросов, стараний изучить ее мысли, мнения, умения и смеха, которым они делились. Элиза отступила от портрета и опустилась на диван. «Это невозможно». Это совершенно невозможно. Она любит Сомерсета. Она обручена Сомерсетом. Она не может любить еще и Мелвилла. Но когда она снова взглянула на портрет, правда уставилась ей в лицо, ясное как день. «Маргарет!» — пронзительно крикнула Элиза. «Маргарет, не уделишь мне минутку?» «Что-то случилось?» — отозвалась Маргарет издалека и через несколько минут послушно прибежала в салон. Она была одета в домашний капот, и рыжие волосы рассыпались по плечам. «Элиза!» — воскликнула она. «Это чудесно! Сходство поразительное!» Художница внимательно всмотрелась в лицо Маргарет, но та ничем не показала, настигло ли ее такое же откровение, как подругу. «Тебе нравится?» — спросила Элиза. «Не видишь ничего необычного?» «Необычного?» — переспросила кузина. «Сходство поразительное, если ты это имела в виду. Тебе стоит гордиться». Элиза выдохнула. «Значит, можно не признаваться». «Думаю, я влюблена в Мелвилла», — выпалила она вдруг так громко, что Маргарет отшатнулась. «Боже, Элиза!» — обомлела она. «Ты слышала, что я сказала?» «Да уж, трудно было не услышать», — пожаловалась кузина, потирая ухо. «Кажется, это известие тебя не потрясло», — обвиняющим тоном продолжила Элиза. «Нет, не потрясло», — согласилась Маргарет. «Что, прости?» «Да полно тебе, Элиза», — сказала Маргарет, словно обращаясь к непослушному дитяти. «Все видно, потому как вы разговариваете друг с другом, как вы флиртуете. Ты уже должна была что-то заподозрить». «Не заподозрила», — слабым голосом откликнулась Элиза. «Клянусь, это правда. Я всеми мыслями была с Сомерсетом. Я всегда любила Сомерсета. Ничего подобного мне в голову прийти не могло». Элиза прошлась по комнате, присела на канапе, выпрямилась, взглянула на портрет, закрыла глаза и спрятала лицо в ладонях. Что она натворила? В свете сегодняшнего откровения ее действия за последние несколько недель выглядели крайне предосудительно. Флирт, подразнивание, танец. Она предала доверие Сомерсета всеми доступными способами. «Что собираешься делать?» — спросила Маргарет. «Ничего», — без промедления ответила Элиза. «Не хочешь ему рассказать?» «Рассказать ему?» «Рассказать ему?» «Я так понимаю, ответ отрицательный». «Маргарет, похоже, ты не постигаешь всю серьезность ситуации. Я практически помолвлена с Сомерсетом. Я люблю Сомерсета, я люблю Оливера». Элиза ощутила страшный укол вины за одну только мысль, что могла полюбить другого. Она пообещала себя Оливеру искренне всем своим существом. Это что-то да значит? «Ты и правда его любишь?» — спросила Маргарет, сощурив глаза. Элиза сделала глубокий вдох. Она задумалась о Сомерсете, о его письмах, о чувствах, которые пробуждали в ней эти письма. О том, что она почувствовала, вновь увидев его тогда, в январе. О том, что чувствовала, прикасаясь к нему, целуя его тем вечером в наемном экипаже, будто что-то утраченное вернулось к ней, когда она давно отказалась от всякой надежды. «Правда», — сказала Элиза. «Больше, чем Мелвилла?» «Я не знаю». Ибо как можно было сравнивать этих двоих? Одного она несла в сердце, казалось, всю жизнь. Ее ожидания были вознаграждены, она близка к тому, чтобы завладеть им навеки. А с другим она столкнулась совсем недавно. И ведь это Мелвилл. Наверное, все женщины Англии питали к нему слабость. Он мог выбрать любую. И тем не менее, возможно, только возможно. Да, он увлекся Элизой. Флиртовал с ней. Иногда смотрел на нее так, словно вид ее был ему приятен. «Это не имеет значения», — сказала Элиза. «И обещана Сомерсету. Он мужчина, за которого я выйду замуж». «Вы еще не помолвлены», — заметила Маргарет. «Считай помолвлены», — яростно возразила Элиза. «Я не стану. Не смогу предать его во второй раз, Маргарет. Я не могу». Внимание подруг привлек внезапно прилетевший снаружи стук копыт по брусчатке. «Королейна!» — воскликнула Элиза. «Я забыла». Должно быть, она проспала, не успела даже позавтракать. Элиза кинула себя взглядом, словно ожидала, что каким-то чудом на ней окажется костюм для прогулок. «Нет, конечно». «Можешь отменить поездку», — предложила Маргарет. «Нет-нет, я не буду отменять». Ей хотелось, чтобы все оставалось как обычно, чтобы случившееся сегодня вернулось туда, откуда пришло. «Тогда я задержу ее», — беззаботно предложила Маргарет. «Пока ты оденешься». Хотя, как было известно, подобные заминки Каролина переносила с большим нетерпением, она не выказала раздражения, когда Элиза вышла из дому в черном костюме, перчатках и бархатной касторовой шляпке. «Она воздвиглась ото сна», — провозгласила Каролина и выпрямилась. До этого момента она сидела, наклонившись к Маргарет. Маргарет отступила в сторону, Грум подсадила Лизу на фаэтон, и та, расположившись на сиденье, сказала: «Приношу извинения. Какова тема сегодняшнего урока?» «Перекрестки», — жизнерадостно сообщила Каролина и пустила лошадей вскачь. Хотя мысли Лизы блуждали где-то далеко, урок выдался удачным, одним из тех немногих, что позволяли Лизе оценить свое умение вести коляску как сносное, а не одним из тех, что вызывали у нее слезы досады. «Очень хорошо», — заметила Каролина, понаблюдав за ней несколько минут. «Прихожу к мысли, что скоро вы сможете обзавестись собственным фаэтоном». «Собственным фаэтоном?» — испуганно переспросила Элиза. «Боюсь, для такого во мне недостаточно лихости». «Полноте. Вы ведь не можете постоянно заимствовать мой», — парировала Каролина. «Для такого во мне недостаточно доброты». Элиза рассмеялась. «Я видела более чем достаточно доказательств вашей доброты. Вы правда считаете, что я готова?» «Я и правда так считаю», — без заминки ответила Каролина. «Возможно, пока вы управляетесь с поводьями не идеально, но уже от этого недалеки. Полагаю, вам подойдет экипаж ниже, чем мой, более устойчивый. Но выберите какой-нибудь красивый цвет». «Возможно, сиреневый или розовый? Как будто я грандама», — предложила Элиза. «Зачем мучиться с выбором? Я бы сказала, пусть будет в полоску». Элиза снова рассмеялась. Она правильно поступила, решив выехать на прогулку. Здесь, среди холмов, она могла не думать ни о Сомерсете, ни о Мелвилле, отдавая все свое внимание управлению коляской. «Впрочем, возможно, вы не захотите покупать коляску», — сказала Каролина. «Насколько она вам пригодится в Харфилде?» Улыбка Элизы мгновенно померкла. Маргарет не выдала никаких тайн, поспешила добавить Каролина без всякой необходимости. Элиза знала, что кузина охраняет ее секреты надежно, как дракон, лежащий на золоте. Элиза отвечала подруге тем же. «Но в последнее время», — уточнила Каролина, — «нечто проскальзывает в ее словах. Уверенность в том, что ваше пребывание в Бате скоро закончится. Догадаться о причине несложно». Элиза, поворачивая за угол, не ответила, ибо что она могла сказать? «Могу я пожелать вам счастья?» — настаивала на своем Каролина. «Такие пожелания были бы несколько преждевременны», — ответила наконец Элиза. Такой ответ Каролина приняла. «По крайней мере, вам не придется менять фамилию», — помолчав, добавила она. Элиза рассмеялась вопреки своей воле. «Вы когда-нибудь испытывали искушение, миледи?» — спросила Элиза, отсмеявшись. «Выйти замуж, я хочу сказать». «Искушение?» «Да», — ответила Каролина с озорной улыбкой, — «но выйти замуж — нет». «Это потому, что вы еще не встретили джентльмена, которому почувствовали бы расположение?» — спросила Элиза. Ей было любопытно узнать побольше о жизни собеседницы. «После стольких лет, когда мое имя шло вторым после имени брата», — сказала Каролина, — «я не тороплюсь опускать его на третье место». В ответ на вопросительный взгляд Элиза она пояснила. «Сначала сестра Мелвилла, потом жена лорда такого-то, ибо если я выйду замуж, то за маркиза не меньше, и только потом Каролина». «Я не знала, что это вас беспокоит», — заметила Элиза. «Мне казалось, вы с Мелвиллом чудесно ладите». «О, это старая рана. Осторожнее, не натягивайте так, повредите рты лошадям», — сказала Каролина. В беседе наступил короткий перерыв, во время которого Каролина показала ученице, как петлей закрепить поводья, а потом дамы вернулись к разговору. «Я старше брата», — неожиданно сказала Каролина. «Люди это забывают, но я родилась первой. Первой начала писать. Однако во всех остальных смыслах я иду второй. Его опубликовали раньше меня. Он более успешен. Он унаследовал титул. А мое имя всегда будет звучать вторым, всегда как постскриптум». Лиза промолчала, ибо что она могла сказать? С фактами не поспоришь, и говорить, что так, может быть, не всегда, тоже не стоило, потому что ничего не изменится. «А замужество не даст мне преимуществ, которыми я и так уже располагаю», — продолжила Каролина после недолгого молчания. У меня есть независимость, статус, свобода. Что может побудить меня выйти замуж?» «А вы не думали, что к этому вас может побудить любовь?» — спросила Элиза. Каролина искоса взглянула на собеседницу. «Полагаю, вам лучше, чем кому бы то ни было известно, что замужество редко имеет отношение к любви», — заметила она. «Так и есть», — признала Элиза. «Однако знание этого не мешает мне мечтать о любви, как и не уменьшает моего благоговения перед самой этой идеей». «Но что в романтической любви заслуживает благоговения?» — требовательно спросила Каролина. «Она величайшее мошенничество из всех мне известных. Влюбленный человек готов сделать что угодно, простить что угодно во имя любви. Предмет нашей страсти может оказаться труслив, эгоистичен, легкомыслен, ставить нас на последнее место всегда. И все же в своем поклонении ему мы сделаем почти что угодно, какие бы несчастья это нам ни причинило, как бы ни была ничтожна вероятность того, что мы получим взамен нечто равноценное». Произнося эту речь, Каролина вдруг потеряла присущую ей томность. В ее голосе звучали ярость и горечь. «Вы говорите, как человек, который пережил что-то подобное», — сказала Элиза. Каролина отмела это замечание движением кисти, томность вернулась. «Просто о чем бы ни шла речь, я стараюсь рассуждать уверенным тоном», — заявила она. «Но разве я не права?» А Элиза, естественно, задалась вопросом, кто тот джентльмен, который вдребезги разбил сердце Каролины.